выкидывать такие номера, не считаясь с ней, вряд ли у них что-нибудь получится. Если ты будешь так себя вести, я с тобой больше никуда не могу пойти. Тебе наплевать на свою репутацию, но я не позволю тебе позорить меня. Ты говоришь в точности, как мой отец. Не собираюсь от тебя это выслушивать, — воинственно объявил Лайм. Собственно, что произошло? Но выпил я немного лишнего. Ты выпил много лишнего и сделал все, чтобы те, кому мало-мальски есть до этого дела, убедились, что мы любовники. А у меня твоя конспирация вот где. За месяц в Нью-Йорке от их тайны мало что осталось. Бернар знал и до этого, теперь знает Марси, знает Татьяна, знает Ксавье, и еще бог знает, сколько человек догадываются. Пока Лайм держался прилично, Саша была готова обнародовать их отношения, но сейчас... Тогда веди себя как взрослый человек, и не нужна будет конспирация. Если бы ты меня любила, ты бы не боялась, чтобы об этом все узнали, — он говорил тоном обиженного ребенка. — Я тебя люблю, но не позволю тебе выставлять меня на посмешище. Мне и так не просто из-за разницы в возрасте. Мне надо время, чтобы свыкнуться, а тебе, чтобы подрасти. Ради бога, Саша, но сколько можно? Забудь об этом. Я уже давно вырос, я художник, вольная птица. Меня не удастся выдрессировать, как цирковую собачку, чтобы производить впечатление на твоих друзей и в угоду твоей доченьке. Или ты любишь меня как есть, или не любишь. Так вот оно в чем дело. В Татьяне. Лайм, пройдет время, и она опомнится. Она считает, я предала ее отца. Она его боготворила. И узнать о наших отношениях было для нее ударом. А твои выкрутасы вряд ли помогут кого-либо убедить, что они жизнеспособны. И меньше всего меня. Не говоря ни слова, Лайм вышел из кухни и хлопнул дверью. В окно Саша видела, как он направился к пляжу. Настроение у обоих было хуже некуда. Вчерашний вечер вспоминался как кошмар, а хуже всего было то, что завтра они возвращаются в Европу. Она в Париж, он в Лондон. Если последний день они проведут в ссоре, то времени на наведение мостов уже не останется. Когда вечером они выехали в город, Лайм продолжал дуться. Дома он отказался от ужина, пробурчал, что не голоден. Саша все равно приготовила спагетти, и Лайм все же сел за стол. «Прости, я вчера дурака свалял. Идиот, не знаю, что на меня нашло, но просто мне хотелось оттянуться немного. Я не преступник, не подлец. Могут у меня быть всего лишь маленькие слабости. Черт побери, Саша. Да, меня иногда тянет выпить пиво с твоим консьержем. По-моему, он симпатичный малый, но, заметь, я этого не делаю. Спасибо тебе за это. Прости, если мой образ жизни тебе кажется невыносимо строгим». Саша была в полной растерянности. Опять все вернулось на круги своя. И именно этого она опасалась с самого начала, когда поняла, что Лайм абсолютно не терпит какого бы то ни было контроля над собой. И любые порядки цивилизованного общества воспринимает как попытку притеснения. Но у нее вся жизнь строго упорядочена. Она никогда не могла и не может позволить себе делать все, что вздумается. А для Лайма, чего Саша и боялась, это, как видно, непосильная ноша. Значит, не могут они быть вместе. Сейчас Саше это трудно было представить. Лайм, я и вправду не знаю, что сказать. Я не хочу делать тебя несчастным, не хочу портить твою жизнь, давить на тебя. Но ты не можешь распоясываться всякий раз, как у тебя возникает настроение. Пока при Саше это случилось лишь однажды. Лайм своим поведением словно пытался показать Саше, что он все равно останется тем, что он есть, шалопаем художником, бунтарем и озорником. «И что теперь? Что будем делать, когда вернемся?» — забеспокоился Лайм. Он рассчитывал, что этот дурацкий эпизод не повлияет на их уже более устойчивые отношения. И выяснять отношения снова и снова, давать еще раз обещания, заверять Сашу в любви — это все они уже проходили. Ну, что теперь делать? Он вот такой. Так он живет, так он любит. Хотите — берите. Но Саша считала, что закрыть глаза на выходки Лайма еще не значит решить проблему. Оба были поставлены перед дилеммой,